Три существенных условия использования возможности. Для развития новой «я»-концепции предъявляются три требования. Они являются ключевыми для изменения направления вашей жизни. Первое. Вы искренне должны хотеть перемен. Вы реально должны иметь желание начать позитивно относиться к себе и своим возможностям. Должно появиться сильное, жгучее желание стать кем-то большим, чем вы являетесь. Часто задаваемый мне вопрос звучит так: как заставить других перемениться? Я заостряю их внимание на то, что исходная позиция для перемен и достижения чего-то большего и лучшего – это желание. А желание – дело сугубо личное. Невозможно заставить захотеть другого человека, точно так же, как невозможно поставить за него цели для себя. Дело не в том, что перемены невозможны, а в том, что они требуют желания самого человека осуществить перемены, иначе ничего не произойдет. Это все равно, что задать вопрос: сколько психиатров требуется для замены электрической лампочки? Ответ таков: только один, но лампочка сама должна хотеть поменяться. Отправная точка на пути воплощения в лучшего человека – это ощущение необходимости перемен. Изменение, цель, новое качество личности должны быть созвучны с вашими собственными ценностями, вашими идеалами, с тем человеком, которым вы хотите стать. Второе, вы должны искренне желать этих перемен. Многие говорят, что хотели бы перемен, но в глубине души они вовсе не желают отказаться от прежней жизни, старых связей и от всего прочего, чем заполнена их жизнь. Не имея желания отказаться от курения, человек может быть здоров. Другой может хотеть добиться финансового успеха, но для этого нужно отказаться от ежедневных развлечений в кругу друзей. Вы должны избавиться от себя прежнего. Только тогда приходят перемены к лучшему. Прекратите делать определенные вещи, даже если друзья не одобряют это. Начните делать то, что согласуется с представлением об обновленной личности. Преодолейте двойное препятствие, состоящее из гомеостаза и психосклероза, из зоны комфорта и негибкого мышления. Третье. Вы должны иметь желание предпринять усилия. Вы должны быть настойчивым даже при отсутствии явных признаков прогресса. Вашей целью будет фундаментальное и долгосрочное улучшение жизни. У вас ушли годы на то, чтобы стать тем, кто вы есть. Теперь вы должны иметь желание упорно трудиться для изменения себя самого.